Глава 94. Вернувшись домой, я переоделась в старое платье и сразу пошла к Наталье. Девушка читала, сидя в кровати, но, увидев меня, сразу же отложила книгу. Я помогла Наташе раздеться до нижнего белья, и мы начали первый в ее жизни сеанс лечебной гимнастики. Ничего сложного в ней не было. Упражнения для шеи и обязательно для позвоночника. Выгибания, боковые сгибания, скручивания. Для ног — вращение, сгибание, подтягивание к животу. Для рук и плечевых суставов. Потом мы перешли к массажу с эфирным маслом мяты. 3 минуты поглаживания, 5 минут растирания. 3 минуты потряхивания, 5 минут вибрации. После того, как тело Натальи расслабилось, я приступила к разминанию, чтобы затронуть глубокие ткани. Оставив девушку отдыхать, я спустилась вниз, услышав детские голоса. Мне хотелось провести этот вечер с детьми, на которых у меня в последние дни абсолютно не хватало времени. Но, как всегда, моим планам не суждено было сбыться. К нам пожаловали гости. Сначала появилась возбужденная, раскрасневшаяся Минадора, и я немного занервничала. «Что-то случилось? Ты почему так поздно?» «Случилось». Подруга выглядела очень загадочной. «Пойдем в парикмахерскую». Не задавая больше вопросов, я взяла ключ, и мы вышли из дома. «Подожди минутку внутри, я сейчас», — сказала Дора, нервно улыбаясь, когда я открыла дверь парикмахерской. Сгорая от нетерпения, я зажгла свечи, а после села в кресло напротив двери. Что же произошло? Вскоре послышались шаги, и в зал вместе с подругой вошли двое — мужчина и девушка. Сначала мне показалось, что передо мной Артемий, но осознание того, что здесь что-то не так, пришло мгновенно. Мужчина хромал, его лицо было изуродовано шрамом. «Арсений? Но как?» «Вижу, ты уже поняла, кто перед тобой», — сказала Минадора, оглядываясь на своих спутников. «Но с Арсением мы разберемся чуть позже. С нами еще сестра князя Ирестави». «Нино?» — воскликнула я, всматриваясь в правильные черты лица девушки. Да, у них с Давидом было много общего. Тот же гордый профиль, темные пытливые глаза и упрямый подбородок. «Объясните мне, наконец, что происходит?» Княжна сбежала из дома, на нее напал бандит в темном переулке, а Арсений спас ее. В двух словах рассказала Минадора. Сам Арсений ничего не помнит. Вот это Санта-Барбара. У меня даже промелькнула ироничная мысль, что стоит взяться за написание приключенческого романа. Уж больно заковыристые события происходили в моей жизни. «Так, для начала нужно заняться княжной». Я поднялась и подошла к Нино. «Вам нужно умыться и выпить чего-нибудь успокоительного. Пойдемте со мной». «А что делать с Арсением?» — спросила Дора, кивая на растерянного мужчину. Он чувствовал себя неловко и боялся сделать лишнее движение, с опаской поглядывая на царившую в парикмахерской чистоту. «Я скажу Артемию, чтобы он пришел сюда. Мы не можем решать что-то без него. Он должен знать, что его брат жив». «Да, вот это неожиданность». Я покачала головой, пытаясь осмыслить происходящее. Час от часу не легче. Мы с Нино вышли из парикмахерской, и она вдруг сказала: «Я поняла, кто вы». «Да? И кто же я, по-вашему?» Мне стало интересно. «Любовница моего брата», — процедила девушка, стараясь вложить в это слово весь негатив, на который была способна. «Поэтому я не могу находиться в вашем доме». «Я не собираюсь вас здесь удерживать», — спокойно ответила я. «Но для начала нужно оповестить ваших родных, что вы нашлись». «Дайте мне экипаж, сама доеду до дома», — фыркнула Нино, останавливаясь. «Я не нуждаюсь в вашей заботе». «Вы уедете отсюда только с кем-то из родственников», — терпеливо произнесла я, но во мне уже начинал закипать гнев. «Пойдемте». «Вы не можете приказывать мне». Она даже с места не сдвинулась. «Я требую экипаж, немедленно», — сказал один, и молчу, и тишина внутри. Сказал два, и молчу, и тишина внутри. Сказал три, и молчу, и тишина внутри. Раз, кувырки без группировки получаются неловки. Два, вис на согнутых руках труднее сделать, чем замах. Три, мышцы пресса тренируй, на победу претендуй. Любимая считалочка помогла обрести спокойствие и в этот раз. Я медленно повернулась к Нино и, схватив ее за плечи, сильно встряхнула, приводя в чувство. «Послушай меня, глупая избалованная девица. Я не собираюсь возиться с тобой, у меня нет на это времени. Либо ты идешь со мной, либо выметаешься на улицу. Уверена, что там тебя ждет много незабываемых встреч. И да, в моем доме могу что-то требовать только я». Я развернулась и поднялась на крыльцо. За моей спиной послышались торопливые шаги. Вот так. Пока Нино умывалась, я отправила Артемия в парикмахерскую, а Селивана послала в дом Эристави. Пусть забирают свою беглянку с глаз моих подальше. В записке я особо в подробности не вдавалась и написала лишь несколько строк, в которых сообщала, что Нино находится в моем доме. После того, как девушка привела себя в порядок, ее напоили чаем с мятой и ромашкой, а Никита Мартынович накапал ей успокаивающие настойки. Нино больше не капризничала, но ее брови оставались нахмуренными, а губы плотно сжатыми. Сейчас она совершенно не напоминала мне Давида, а скорее своих бабок. Не дать не взять дурная наследственность по женской линии. Несмотря на позднее время, по дому бегала Машутка, возбужденная поздней активностью домочадцев. Прошка пытался ее угомонить. У Танечки лез зубик, и она орала так, что закладывала уши. В общем, вокруг происходило настоящее светопредставление, к которому я-то уже привыкла. А вот бедная Нино, похоже, была потрясена. «О, боже!» «Это все ваши дети?» — спросила она, взглянув на меня из-под лобья. «Можно сказать и так. Дети чужими не бывают», — ответила я. «Особенно, когда на тебе лежит ответственность за них». «И вам нравится вот так жить?» — она обвела взглядом комнату. «Почему брат не заботится о вас?» «А почему он должен заботиться обо мне?» — усмехнулась я, хватая визжащую Машутку. «Я сама себе хозяйка. Или вы считаете, что счастье заключается в шикарной жизни? Не для всех. Для меня намного важнее другие вещи. Дружба, семья, теплая компания. А главное — честность по отношению к себе и другим». «Мне казалось, для мужчины дело чести обеспечить свою...» Она замялась, не рискуя снова повторять слово «любовница». «Мы с вашим братом никогда не состояли в близких отношениях», сказала я, сжимая теплые ручки Машеньки. «Думаю, ему бы очень не понравились ваши предположения». Нино недоверчиво смотрела на меня. «Может, вы еще скажете, что Давид не увлечен вами?» «Не скажу. Во-первых, это довольно нескромный вопрос. А во-вторых, это личное дело, которое касается только нас двоих. Со взбалмошной девчонкой я уж точно не собиралась обсуждать наши с князем чувства». «Значит, так и есть», — задумчиво сказала она. «Что ж, это неудивительно. Вы отличаетесь от других женщин. Наверное, именно это и притягивает брата». В этот момент хлопнула входная дверь, и послышались быстрые шаги. В гостиную вошли госпожа Хатуна, а с ней Кэто и Эристави. «Нино, немедленно иди в экипаж», — холодно приказала госпожа Хатуна, почему-то буравя меня своим темным взглядом. Девушка послушно вышла из гостиной, оставив нас. Машутка на моих руках замерла, испуганная появлением незнакомых дам. Кэто, одетая в черное, была похожа на ворону. «Я так понимаю, вы не остановитесь ни перед чем, Елена Федоровна. Старуха стукнула тростью об пол. «Теперь вы взялись за Нино?»